Глава 7. Я открываю глаза от слепящего солнца за окном. Надо было задернуть шторы вчера ночью. Приподнимаюсь на локтях, окидывая свое временное убежище взглядом. Я в гостевой спальне, расположенной по соседству с комнатой Сары. Тут ничего нет лишнего, только кровать, пара тумбочек по сторонам от нее и зеркало в пол. Крайне неудобно, что к этой спальне не пристроена своя ванная, чтобы я могла вообще не выходить наружу. Так что выходить все-таки придется. И в те моменты, когда Сара зовет меня завтракать, тоже. Похоже, ее совершенно не тяготит мое присутствие, даже учитывая то, что за мной гонятся опасные негодяи. Ей попросту плевать на то, что она может попасть под раздачу. Каждое утро я провожу в мыслях о родителях и брате. Никто из этой ирландской шайки не ранил папу во время моего побега. У них нет причин вредить маме с Диланом. Может, я себя просто так успокаиваю, а может, они и в самом деле их не тронут. Я так хочу в это верить. По крайней мере, стараюсь думать о том, что обещание Алистера защитить папу и маму с Диланом было искренним. Заправляю кровать, проверив пистолет под подушкой. Пожалуй, оставлю его на месте на время. Но позже придется все-таки придумать, куда его пристроить. А потом я спускаюсь по ступенькам в холл, ступая босыми ногами по идеально чистому и уже потеплевшему от лучей солнца из окна паркету. За все эти дни я не видела ни одной приходившей сюда уборщицы. Сара, кажется, сама прибирается и просто соблюдает чистоту. Хотя это логично. Кто вообще будет устраивать здесь бардак? Маленьких детей у нее нет, как нет и бесконечного потока гостей, после которых пришлось бы приводить все в порядок. «Моя любимая племянница проснулась. Доброе утро!» Приветствует она по-испански, едва я показываюсь на кухне. «Буэнос диэс!» Поддерживаю я ее, улыбаясь. Она остается очень довольной, что вместо ответа на английском я предпочла ответить на испанском. Сара стоит возле островка, вся нарядная и роскошная, такая, какой я ее видела 5 дней назад, впервые за многие годы. Это значит, что она собирается куда-то уезжать. «Сегодняшний завтрак тебе придется разделить самой собой», говорит тетя, явно прося прощения своим тоном. «Я очень спешу на одну деловую встречу с очень состоятельным мужчиной». Я еле сдерживаюсь от усмешки, потому что мне от чего-то кажется, что она так завуалировала весть о свидании. «Чтобы съела все, что лежит на столе». Я со вздохом перевожу взгляд на ломящийся от еды стол. Не помню, чтобы столько еды когда-либо умещалось в моем желудке. Но послушно киваю. «Отлично!» Метнувшись ко мне, Сара крепко целует меня в щеку, оставляя яркий след от помады. «Моя милая девочка! Увидимся!» Я со смехом провожаю ее до лифта, попутно хватая салфетку со стола, и когда она исчезает за дверьми, вытираю след от помады со щеки. Сара — одна из самых тактильных родственников, которых я знаю. Мама тоже любит целовать меня в щеку, но делает это гораздо изящнее и сдержаннее. Сев за стол, я приступаю к еде. Она всегда горячая и свежая, будто ее только что приготовили. Но Сара не готовит сама, лишь заказывает. Могу понять. Ненавижу готовить и совершенно не умею этого делать. Насильно впихнув в себя остатки завтрака, чтобы исполнить волю тетушки, я решаю принять освежающий душ. Мне понадобилось время, чтобы прийти в себя. Но так дальше дела не пойдут. Мне нужно придумать, что можно сделать со своей разрушающейся жизнью. Я хватаю нож с кухни, чтобы не оставаться безоружной ни на секунду. Затем забегаю в ванную комнату, достаю из шкафа возле кабинки полотенце и вешаю на крючок. А потом раздеваюсь, принимая душ минут 10 с облегчением. Прикрыв глаза, я по-настоящему наслаждаюсь горячей водой, стараясь думать о том, как вместе с ней уходят и все тяготящие меня мысли. Словно очищается не только тело, но и разум. Наношу приятно пахнущий гель на руки, шею, ключицы и грудь. Мою волосы шампунем, тщательно массирую кожу головы, а затем натираю гелем живот, спину, ноги, а когда заканчиваю, смывая все водой, не удержавшись от облегченного вздоха. Завершив процедуру, выхожу из кабинки и оборачиваюсь в белоснежное полотенце. Выпрямляю брови перед зеркалом пальцами, провожу рукой и встряхиваю волосы. Капли поселяются на моих ресницах, шее, ключицах. В прежние времена после душа я обязательно наносила на лицо увлажняющие крема или делала маски, из-за чего кожа у меня всегда была мягкая и нежная, почти как у ребенка. Сейчас же я удивляюсь тому, как же плевать мне на это стало. Я открываю выдвижной ящик, чтобы достать фен, и вдруг слышу звук хлопнувшей дверцы холодильника снаружи. Замерев, я прислушиваюсь, а сердце в груди уже начинает колотиться, как бешеное. Может, это Сара вернулась? Вряд ли какие-нибудь грабители вообще смогли бы сюда забраться, учитывая охрану снаружи здания и привередливых девушек за стойкой в холле. И уже тем более, вряд ли они сунулись бы в холодильник. Там ведь не лежат наличные или слитки золота. Немного успокоившись, я хватаю нож и открываю дверь ванны, выходя в коридорчик. Кто-то включает телевизор, и мне снова становится тревожно, когда я медленно добираюсь до арки, отделяющей ванную комнату от гостиной и кухни. «Сара, это...» Моя речь обрывается наполовине, потому что вместо тетушки я застаю в гостиной прямо на диване удобно расположившегося молодого парня, который удивляется моему появлению не меньше, чем я его. «Вау!» — говорит он, оглядев мое тело, обернутое в одно полотенце. «Неожиданный, однако, подгон». Я озираюсь по сторонам, а потом возвращаю взгляд на незваного гостя. Слишком молод, чтобы быть клиентом для подбора модели для сопровождения. А может, его папаша просто устроил ему такой подарок? И все-таки, спрятав нож за спиной, я говорю: «Ты ошибся этажом. Тебе надо вниз». Он фыркает и переставляет ноги на журнальном столике, не сводя с меня черных глаз. На его губах возникает усмешка, а в руках он держит упаковку йогурта. «Да нет», — пожимает он плечами. Ерошит светло-русые волосы, затем подносит к губам йогурт и делает пару глотков. Над верхней губой у него остается белый след. «Я вообще-то тут живу». Я открываю рот, чтобы сказать, чтобы он шел нахрен отсюда, пока я не дала ему по зубам. Но он насмешливо перебивает мои мысли. «Ты что, новенькая? Если ты не знала, ваши комнаты внизу». Раздраженно окинув его взглядом, я понимаю, что он не представляет для меня абсолютно никакой угрозы. На нем какие-то бесформенные штаны лилового цвета и полупрозрачная майка с чёртовой Hello Kitty. «Как ты вообще сюда вошел?» — спрашиваю я, придержав край полотенца. «Никто не запрещал мне входить в мой дом». Он с усмешкой обводит меня взглядом снова. Меня ситуация начинает напрягать еще сильнее. Незнакомец слизывает с губ остатки йогурта и смотрит на меня с интересом. А я все еще стою на месте, не понимая, что происходит. Я вообще-то здесь живу. Может, это сын Сары? Она ведь могла успеть обзавестись сыном после того, как ушла из семьи. А может, она уже была беременна? Я ведь совсем не помню ее и вряд ли обратила бы в те свои годы внимание на такие детали. «Может, наконец, скажешь, кто ты?» — глупо улыбается парень. «И что ты забыла в моем доме?» «В твоем доме?» — переспрашиваю я, а затем решаю все-таки проверить свое предположение. «Ты сын Сары?» Это заставляет парня захохотать, а потом он отставляет пустую бутылочку из-под йогурта на стол и меняет свою позу, подложив под руку щеку, а локтем опираясь на спинку дивана. «Ну, можно и так сказать», — с ехидной улыбкой отвечает парень. «В смысле?» «Сперва, наверное, лучше тебе надеть что-нибудь на себя. Вид твоих ножек сбивает меня с мысли». Я, опуская взгляд, вспоминая, что стою мокрая в одном полотенце, а потом резко поднимаю глаза обратно к парню. «Я ни шага не сделаю, пока ты не скажешь, кто ты и зачем явился». Предупреждаю его, разве что немного отойдя в сторону. Рядом на тумбе заманчиво красуется ваза. Если вдруг этот сопляк сделает хоть одно неверное движение, я либо швырну в него нож, который все еще продолжаю прятать за спиной, либо в его красивую мордашку полетит эта ваза. «Скучно», — наигранно зевает он. «Мы можем сделать из этого игру? Давай?» «Я сломаю тебе нос, если сейчас же не объяснишь ситуацию». В его черных глазах зажигается интерес и азарт в какой-то степени после этих слов. Он окидывает мои руки мимолетным взглядом, будто оценивая ситуацию. «А сможешь?» «Еще как!» «Можешь продемонстрировать?» Он вдруг поднимается с дивана, и все мое тело напрягается от этого резкого действия. Вот же черт! Отпрянув, я вызываю у него довольную ухмылку, что лишь сильнее заполняет меня желанием смачно ему врезать. «А сейчас ты выглядишь не такой уж и уверенной», говорит парень с победным выражением лица. «Я...» Открывшиеся двери лифта перебивают меня, и мне приходится бросить взгляд в их сторону. «Сара». Парень тоже оборачивается, и я пользуюсь этой чудесной возможностью, чтобы к чертям собачьим отойти от него на безопасное расстояние. Да и что тетя может подумать, обнаружив свою племянницу в полуобнаженном виде в тесном контакте с каким-то непонятным парнем? Зато сейчас я пойму, что происходит. «Да», — произносит Сара громко, и я вижу, что она говорит по телефону. «Мы поговорили. Я предложила самый выгодный вариант. О, вас устраивает? Что ж, замечательно. Тогда девушки будут готовы завтра в 7. Да». Она игнорирует нас, поднимается по ступенькам наверх, заставив меня заморгать чаще положенного, и продолжает болтать с собеседником. «Ладно, ладно», — хихикает парень, не переставая ухмыляться. «Не буду делать из себя такой уж секрет». «Я слушаю», — говорю я, собираясь дать ему в живот, если он еще раз подойдет ко мне ближе, чем на расстояние вытянутой руки. Его ухмылка становится шире, а в глазах пляшут искринки. Меня это напрягает, и вдруг... «Я ее парень». Боюсь, мне не удается обуздать свои собственные чувства, и я ошарашенно округляю глаза. Я была уверена, что он назовется сыном Сары. Думала, что сейчас ситуация кончится тем, что мы втроем сядем пить чай, и меня познакомят с моим кузеном, которого я до этого момента не знала. Но я, черт возьми, никак не ожидала услышать такого. Внимательнее вглядываясь в лицо парня, я не могу поверить в сказанное еще больше. Он ведь гораздо младше нее. Жизнь явно не готовила меня к тому, что моя тетя будет встречаться с сопляком. Мне становится интересно, что она в нем нашла. Он выглядит рядом с ней, как ребенок, а она такая элегантная и красивая женщина, богатая, умная. «Твою мать! Как так вышло?» растерянно произношу я. «Ух ты! Замечательно!» Парень издает смешок, явно раскусив то, в какой шок меня повергло его признание. «Наверное, у меня на лице все написано. А я ее племянница. Представляюсь я в свою очередь. Каталина». «Упс!» Парень явно вспоминает, что пустил сомнительный комплимент по поводу моих ног. «Приятно познакомиться». Я неуверенно опускаю взгляд на его протянутую ладонь и с большим усилием заставляю себя пожать ее. Некоторые его ногти окрашены в розовый, а на левом ухе я замечаю сережку. Потом одергиваю руку, вызвав у него усмешку. Такое ощущение, что это его врожденное выражение лица. Что ж, я, неловко опустив взгляд на свое тело и еще крепче схватившись за край полотенца, продолжаю. «Приятно было познакомиться. Пойду оденусь». Проигнорировав тот факт, что он не успел даже представиться по имени, я уже забегаю на лестницу, следуя к своей комнате. Влетев внутрь, захлопываю дверь и держусь за голову. Чёртова ситуация. Ничего более неловкого и не придумать. И все же, как так получилось? Что общего может быть у этих двоих? Он, скорее всего, не намного старше меня. А мне всего 18. Саре должно быть около 37, если не больше. У меня просто в голове это не укладывается. Он хоть старшую школу-то закончил? Переодевшись, Я встряхиваю еще мокрые волосы и с трудом решаю выйти из комнаты, потому что слышу, как из гостиной меня зовет тетя. Было бы здорово, если бы они избавили меня от этого накала неловкости и решили прогуляться. Но нет. «Герида, я надеялась успеть до того, как вы познакомитесь», — весело произносит Сара, когда я показываюсь у арочного проема. «Извиняюсь, был важный клиент на проводе». Вместо излишних высказываний я просто киваю. Парень с явным удовольствием наблюдает за тем, как я стою на месте, не зная, что мне делать или что сказать в подобной ситуации. «А откуда твоя племянница здесь вообще взялась?» — интересуется он, повернувшись к Саре. «Она здесь по некоторым обстоятельствам, Миамор. Но это тебя не касается». «Я принял ее за одну из твоих девочек», — со смешком признается парень, снова взглянув на меня. «Так что в следующий раз предупреждаю о таких визитах». Ситуация безвыходная. Я не могу спокойно выйти на улицу и разгуливать по Вегасу, учитывая, что меня хотят поймать эти чокнутые, бывшие папины дружки. Но и сидеть на месте тоже не вариант. Что же, черт возьми, делать? «Вообще, я собиралась пригласить тебя сегодня на ужин в ресторан с моими подругами», — неожиданно сообщает мне Сара. «Хочешь составить мне компанию?» Мышцы в теле разом напрягаются, потому что на самом деле я не хочу никуда ехать и ни с кем ужинать. Мне совсем сейчас не до этого. «Я просто решила, что тебе не помешает отвлечься и отдохнуть», — осторожно добавляет она, видимо, боясь, что я как-то неправильно восприму ее предложение. Начинаю я неуверенно, пытаясь как можно более мягко отказаться, как вдруг ее парень меня перебивает. «Да не хочет она. Сейчас начнет придумывать отмазки. По личику видно». Его слова вызывают во мне сперва удивление на такое наглое вторжение в наш разговор, а потом легкое раздражение, и его оказалось достаточно, чтобы я не пыталась себя сдерживать от высказывания в его сторону. «Прикрой рот. Я не с тобой разговариваю». «Ути-поти, какие мы дерзкие!» — усмехается в ответ он. Я перевожу взгляд на Сару в ожидании того, что тетушка скажет что-нибудь своей собачке. Но она лишь хихикает, будто ей 13 лет, и со стороны все это кажется каким-то крышесносящим абсурдом. Втягиваю воздух и заявляю. «Я не могу пойти. Извини, мы с подругой договорились сегодня сходить по магазинам». На самом деле это ложь, потому что с Савой мы пока вроде как никакие не подруги. Именно так, как оказалось, зовут незнакомку, которую я встретила в туалете ресторана возле трупа. Девушку, явно не дружащую с головой. Однако теперь, когда я знаю, что она работает в месте, которое часто посещают богатые криминальные лица, ее спокойная реакция на труп мне понятна. Относительно. «Вот, что и требовалось доказать», — снова говорит парень. На мобильник Сары приходит сообщение, и она встает с дивана, набирает номер и начинает говорить с кем-то по телефону на повышенных тонах. Кажется, кто-то облажался с дедлайном. Ее парень тем временем разлегся на диване, и его присутствие меня все еще напрягает. Прохожу мимо него и встаю около двери, ожидая, когда тетя закончит разговор и повернется ко мне, чтобы предупредить ее о том, что я спущусь и поищу Аву. «Неужели я настолько неприятен, что ты не можешь сесть рядышком?» — усмехается парень. «Сара обычно долго разговаривает. Будешь стоять там?» «Буду стоять тут», — отвечаю я с безразличием, окинув его взглядом. У него такие черные глаза, что я даже не могу назвать их темно-карими, потому что зрачков совсем не видно. И он этими глазами оглядывает меня, как товар на витрине. Обычно так смотрит не из простого любопытства, а для оценки. Я прихожу в еще большее раздражение, чем до этого. «Тебе глаза запихать в твою задницу? Или, может, все-таки перестанешь на меня пялиться?» — выгибая бровь, спрашиваю я. Он только сильнее веселеет и даже усаживается поудобнее, а потом наигранно обиженным тоном спрашивает. «Ты чего такая злая? Что я тебе сделал?» Бросаю взгляд на Сару, которая, кажется, совсем нас не слышит, крича на кого-то в трубку. Потом подхожу ближе к ее сопляку и отвечаю немного тише, чем обычно. «Только посмей обидеть Сару». «Обидеть?» Он поднимает в удивлении брови, и со стороны мне кажется, что он действительно удивлен. «Прекрати на меня пялиться еще и в ее присутствии. Я все еще помню твой комментарий по поводу моих ног». Он издает громкий, фыркающий звук. «Не любишь комплименты?» «Не люблю парней, которые смотрят на других, пока сами находятся в отношениях. Ты не имеешь на это права». «Сахарок!» Растягивая слово, будто наслаждаясь его звучанием, произносит он. «Забыл твое имя. Так что буду тебя теперь называть так. Ты же не против?» Я отстраняюсь, глядя на него, как на полоумного идиота. «Против. Меня зовут Каталина». «Как скажешь, Сахарок». «Не будь здесь тёте, я врезала бы ему по лицу, оставив синяки. Но так как у меня такой возможности пока нет, ограничиваюсь грубостью в голосе». «Как тебя зовут?» — спрашиваю я, скрестив на груди руки. Он будто бы ждал этот вопрос. Выражение лица не меняется. Он все так же весел и беззаботен. Может, даже чуточку больше, чем до этой секунды. «У меня много имен», — со смешком отвечает он. «Спарки, Саншайн, Папочка». «И что это значит?» — хмурюсь я. «Сахарок, довольно вопросов. Я что, на допросе?» От злости моя рука вот-вот потянется к ножу, который я запрятала под кофту после душа и который собираюсь всегда носить с собой. После произошедшего мне придется научиться одному важному правилу. Этот мир никогда не бывает безопасен, так что следует предпринимать некоторые меры. Особенно, когда ты предала будущего короля британской мафии. «Я не могу узнать имени парня своей тети?» Серьезным тоном настаиваю я. «Моё-то имя ты знаешь. Зачем делать из этого секрет?» Парень смотрит на меня с азартом, а потом пожимает плечами, словно не знает ответа на заданный вопрос. «Как жаль, что здесь Сара. Я бы приставила нож к его горлу и заставила бы говорить». Отхожу, когда тетя уже кладет трубку и переводит на нас взгляд. Проводит руками по своим пышным бедрам, поправляя платье, устало вздыхает. «Я пойду», — говорю я. «У Авы не так уж и много выходных. Так что, пожалуй, воспользуюсь сегодняшним». «Ты уверена, что хочешь выйти из дома?» — встревоженно спрашивает Сара. «Я имею в виду, что они могут быть где-то рядом. Если хочешь, я приставлю к тебе одного из своих гигантес». Я надеваю капюшон на голову, пряча волосы, будто это мне точно поможет. «Нет, спасибо. Я сама могу за себя постоять. Не думаю, что они станут вглядываться в лицо каждого, кто будет проходить мимо». Улыбаясь, я вызываю лифт и бросаю предостерегающий взгляд на ее парня. Может, зря она заговорила о моей проблеме рядом с ним. Я быстро. Когда лифт приезжает, я вхожу в кабинку и, помахав тете, спускаюсь на первый этаж. В сердце все так же скачет волнение и страх. С этим парнем стоит оставаться на чеку. Моя новая знакомая Ава Митанг предлагает посидеть в кафе, подальше от района стрип, кишащего ублюдками, от которых, по ее словам, ее уже тошнит. Так что мы доезжаем на такси до бульвара Фримонт и останавливаемся у кафе под названием «The Park» в Даунтон-контейнер-парке. Это уникальный торговый центр в самом центре Вегаса, построенный из грузовых контейнеров, которые превратились в бутики, кафе, рестораны и места для развлечений. Я не перечу, ибо согласна с таким раскладом, и даже заставляю себя снять капюшон, не переживая о том, что меня здесь могут узнать. Ава выглядит, как всегда, очень роскошно. Ее блестящие золотистые локоны собраны в высокий хвост, на ней черная боди с открытыми плечами и длинными рукавами, и светлые широкие джинсы. А каблуки ее черных туфель делают ее еще выше, чем она есть на самом деле. «Что ты будешь есть?» — спрашивает она, заранее вытаскивая свою карточку и кладя ее на стол. У меня нет с собой денег, так что... Я не спрашиваю, есть ли у тебя деньги, Тали. Ава закатывает глаза, будто я сморозила нереальную глупость. Я спрашиваю, что ты будешь есть? Тали. Именно так она сократила мое имя. Мне ничего не хочется. Качаю головой. Закажу тогда на свое усмотрение. Ничего не нужно, правда? Она поднимает руку и затыкает меня. Молчи, решу сама. Вызвав официанта, Ава делает заказ. Мне она берет тако с креветками, а себе веганские бургеры, что бы это ни значило. Полагаю, на такой выбор для меня ее натолкнули мои испанские корни. Для некоторых людей нет разницы между испанцами и мексиканцами, но меня это совершенно не задевает. Итак, она подкладывает ладони под свой подбородок, опираясь локтями на стол. Я жду подробный рассказ о том, по какой причине ты убила Джилрой Келли. Она уже упоминала, что он ей нравился в каком-то саркастичном тоне. Но я начинаю переживать, что они могли быть более близки. Ты его знала? Еще бы. Джилрой любил посещать Чикас де Ора. На самом деле, он был частым гостем Сары. Нам будет не хватать его денег. Я вздыхаю. Как мне понять, можно ли тебе доверять? Вопрос глупый для уже состоявшейся встречи. Мы сидим за столом в кафе и как-то поздновато интересоваться о подобных вещах. Ава усмехается. Усмешка у нее выходит очень классная. Глядя на эту девушку, начинаешь жалеть, что не родилась лесбиянкой. Серьезно, Тали? Я все еще не донесла о твоем убийстве копам, хотя должна была бы. И Саре. Это был один из ее любимых клиентов. И что тебе помешало? Просто повеселиться охота. Странные в Лас-Вегасе люди. Парень Сары со своим именем, которое сделал тайной, а теперь Ава, утверждающая, что не доложила об убийстве, учиненном моими руками, только потому, что хотела повеселиться. Ладно, допустим. Киваю я, словно безоговорочно поверила. Но вопрос все так же открыт. «Как тебе понять, можно ли мне доверять?» — переспрашивает она. «Ага. А у тебя есть выбор?» Ее вопрос ставит меня в тупик. Медленно качаю головой, не найдя ответа. «Вот и все. Ава выглядит довольной. «А теперь ответь на мой вопрос. Зачем ты его убила?» Слова льются сами собой. Он хотел забрать и отвезти меня куда-то, где я явно ничьи распевала бы в хорошей компании. Девушка кивает и с умным видом произносит. «Очень интересно, но нихуя непонятно, если честно. Можно подробнее?» Какой грубый лексикон для такой роскошной дамы. Я усмехаюсь возникшим мыслям. «О боже, я что, начала мыслить как Джаспер? Может, тебе не стоит в это ввязываться?» — говорю я. «Наоборот». Я сгораю от любопытства, Тали. Я озираюсь по сторонам, чтобы убедиться в том, что вокруг нет лишних ушей. Но откуда им взяться, если тут одни семейные пары с детьми? Это просто разыгралась моя паранойя. Что ж, потяну время, чтобы проанализировать Аву и точно убедиться в том, что ей можно доверять. Сегодня я совершенно неожиданно узнала, что у Сары есть парень. Говорю. Ты знала о нем? Конечно, знала. Кто не знает о любовниках Сары Кортес? Пододвигаюсь ближе на своем стуле. Как его зовут? Спрашиваю я с такой надеждой в голосе, что со стороны могло показаться, будто от этого зависит моя жизнь. Я должна убедиться хотя бы в том, что он не ирландец. Какая ты нервная? Хмурится Ава, быстро раскусив меня. Что с его именем может быть не так? Он отказался мне представиться. Девушка коротко фыркает от смешка. И нам как раз приносит наш заказ. Перед Авой на тарелке возникает не совсем аппетитный на вид бургер, состоящий из одних овощей. Мне же подают тако, источающее очень аппетитный аромат. «Что тебя рассмешило?» — спрашиваю я, не поняв ее реакции. «Ты знаешь, кем он работает?» «Понятия не имею, Ава. И давай ты поскорее мне все о нем расскажешь». «Я не могу. Сара мне не подружка. Она моя начальница. Так что сведения о ее личной жизни не подлежат разглашению. Я ее племянница. Это облегчает дело. Тогда просто спроси у нее сама. Пожалуй, так и поступлю. Решаю я и больше не собираюсь выуживать информацию. Мне не хочется подрывать ее репутацию перед Сарой. Видимо, такие правила. Ава, я не знаю, что мне делать. Признаюсь я с таким отчаянием в голосе, что мне тут же становится стыдно. Я в полной заднице. Так и выговорись, и, может, станет легче. Сомневаюсь, но я больше не могу молчать. Меня преследуют опасные люди. Вернее, они хотят меня заполучить. А я даже не знаю, зачем. И единственный, кто мог бы мне помочь в этой ситуации, это человек, которого я предала и бросила. Ясно. Ава откусывает небольшой кусочек от своего веганского бургера. Так дело в твоем бывшем парне? От бывших одни проблемы, знаю. Поэтому мое правило — никаких отношений. Тебе следовало усвоить это правило раньше. Как мне сейчас объяснить ей, что он был моей первой любовью, на которую я купилась как идиотка? Как мне объяснить, что никогда прежде я не испытывала таких чувств, что вызывал он одним своим взглядом? И как мне, наконец, объяснить, что мне показалось, будто я не смогу прожить жизнь, в которой его не будет? Она посчитает меня чокнутой. Она меня не поймет. Все гораздо сложнее. Мрачно произношу я, понимая, что в горле уже собирается болезненный комок. Он непростой человек. Его семья имеет огромную власть. Они убийцы, ужасные люди. А я не по своей воле стала частью этой семьи не так давно, а позже убежала, предав его. Ты не знаешь, в какой ужас он пришел в тот момент. Я никогда не видела столько боли в глазах человека. Но я знаю, что боль может принести за собой ненависть. И чем сильнее боль, тем ужаснее ненависть. Я не могу забыть то, как он посмотрел на меня в тот момент. Проглотив единственный откушенный кусочек своего бургера, Ава больше не берет еды в рот и внимательно слушает меня, будто все понимает. Она обслуживает всяких ублюдков, ходит с ними на различные мероприятия. Она навидалась, наверное, всякого дерьма от них. Может, ее заставляют делать ужасные вещи, и она подчиняется против воли, потому что получает за это деньги. Это ее работа. И если все так, то она не может меня понять, потому что ничего подобного не происходило со мной. Все эти дни я постоянно спрашиваю саму себя, точно ли он заслуживал того, что я сделала с ним. Могла ли я поступить иначе? Поступила бы по-другому, если бы мне дали шанс вернуть тот день. Возможно. Но то, что я знаю точно, уже совсем не важно, что я к нему сейчас испытываю. Но я бы попросила прощения, будь он рядом. Хотя бы попыталась это сделать. Потому что все еще не могу забыть ту боль, что отразилась в этих прекрасных зеленых глазах. «Тяжелый случай», — фыркает Ава. «С этими ублюдками дела иметь себе дороже». «Ты не понимаешь. У меня дрожит голос, когда я это говорю, несмотря на все мое желание оставаться холодной. Он не такой, как все они. Он другой». Ава щурится, глядя на меня. Даже откладывает в сторону свой бургер с таким видом, будто вообще не собирается его впредь касаться. «Ты говоришь так, будто пылаешь к нему любовью». Я дергиваю ее. «Нет, я имею в виду, что...» Замолкнув, понимаю, что у меня вовсе нет подходящего ответа. Все мои слова сводятся к предположениям Авы, как и мое добровольное решение оставить его кольцо в кармане. Меня это не устраивает. Лучше будто бы просто промолчать, а не усугублять свое положение. «Я тебя понимаю». Она смотрит на меня, как на сумасшедшую. «Ты говоришь, что предала и бросила его, и я более чем уверена, что на это были веские причины, учитывая его семью. Но при этом ты звучишь так, словно тебе жаль, что ты так поступила с ним. А еще защищаешь, когда я называю его ублюдком. Что-то тут не стыкуется». Роняю голову на стол, понимая, что совсем в себе запуталась. Мне бы сейчас просто отключиться, чтобы ни о чем не думать. «В любом случае», — вздыхает Ава, — «ты можешь рассчитывать на меня», — поднимая голову, в удивлении уставившись на нее. «На тебя?» «Да. Если тебе вдруг понадобится помощь, можешь попросить у меня. И если хочешь выговориться, мое плечо всегда к твоим услугам». Я улыбаюсь, посчитав это милым. Ава совсем не выглядит как человек, готовый заниматься подобной благотворительностью. Скорее наоборот, она похожа на стерву. «С чего такое желание возиться со мной?» — спрашиваю я. «Ты выглядишь, как побитый щенок», — пожимает она плечами. «А у меня слабость к побитым щенкам». Я хохочу со словами. «Ну, спасибо», — привлекая внимание сидящей за соседним столиком парочки, а потом возвращаюсь к поеданию своего тако. «Мы с ней явно поладим».